Но не вечен этот огонь внутри. Упивайся ж светом, пока горит. Пусть в глаза от чада белым-бело. Согревайся рядом, пока тепло. А когда под кожей пойдут круги, ты, сгорая, сможешь зажечь других, чтобы кто-то где-то не говорил, что не вечен этот огонь внутри.